нашему всеобщему, а посвятить в предстоящее пришлось всех негодованию, едва на Вастернадан опустилась ночью, в двери постучали. И по одному этому стуку стало ясно, что это не Довернетти. А потому мистер Уоллен, покинув место засады, мы все уютно устроились в подвале, поспешил узнать, кого принесла нелегкая. Нелегкая была крайне жестока и принесла лорда Арнелла. Я не знаю, что вынудило мистера Уоллена пропустить его, но через мгновение означенный лорд уже спускался в подвал, откровенно смутив всех нас. Мы мирно ужинали. Мистер Оннер зажарил мясо на углях в углу, благо тут имелась труба от камина с воздушной вытяжкой. Я, как и профессор Наруа, пила бульон. Мы готовились, причем оба. Все остальные, рассевшись на имитирующих пикник покрывалах, трапезничали, и менее всего мы ожидали, что у нашего позднего ужина появятся свидетели. Но они появились. В смысле он. «Мисс Вайерти». Лорд Арнелл остановился на второй ступеньке, в некотором изумлении оглядывая пикник, после чего вновь посмотрел на меня и произнес: «Я был бы крайне благодарен, если бы вы уделили мне несколько минут вашего бесценного времени». «Говоря откровенно, спасибо, но ваша благодарность является тем немногим, с чем я не желала бы сталкиваться в принципе. Да, я еще ничего не забыла». Арнелл окаменел, пристально глядя на меня. Позади него показался напряженный мистер Уоллен, и тут... Но тут случилось непредвиденное, но всеми нами с нетерпением ожидаемое. Довернетти. Сработавшая сигнальная система заставила действовать нас всех. Дворецкий торопливо вошел в подвал и закрыл дверь, изумив этим лорда Арнелла. Нуруа подскочил к системе, своей системе, вспыхнувшей призрачной сетью скрещенных лучей, и заскрежетал зубами. Ее не просто ломали, ею воспользовались. И за несколько секунд лорд Довернетти абсолютно нагло убедился, что никто не помешает ему вновь проникнуть в дом. И, собственно, проник, и воспрепятствовать ему все заклинания Наруа не смогли никоим образом, хуже того. Они ему способствовали. И единственным, что сейчас ясно подавало сигнал о вторжении, была моя система защиты. Крайне слабая в результате того, что я и так свои силы едва ли не со дна соскребала, но действующая. «Мисс Вайерти!» Напряженно начал было лорд Арнелл. «К слову, я, отставив чашку с бульоном, придвинулась ближе к моей системе маг-маяков. Вы бы завязывали с ночными полетами, лорд Арнелл?» Почему-то мои слова подействовали на него, как спусковой крючок на тетиву арбалета. Застывший было дракон стремительно сошел по ступеням вниз, подошел ко мне, остановился передо мной, легкими касаниями корректирующий синие лучи света маяков, и ледяным тоном уведомил: «Искренне жаль вас разочаровывать, но этой ночью улетал не я». Говоря откровенно, разочаровал он меня вовсе не этим, по крайней мере, в первый момент. Волна моего разочарования была связана с тем, что лорд Арнелл стоял в двух шагах от меня, не испытывая при этом почему-то никаких трудностей, а должен был бы. Но к моему огромному облегчению под моим настороженным взглядом дракон все же прекратил изображать, что ему нахождение возле меня легко дается, и отступил. Сначала на шаг, затем еще на два. Отступать далее ему явно не позволила гордость. А потому Арнелл держался. И вот только тогда я вдруг осознала сказанное драконом. Осознала не сразу. Более того, несколько секунд я сидела, вспоминая подробности нашего с лордом Кристианом Довернетти весьма интимного времяпрепровождения и... «А может, все-таки вы?» — спросила в отчаянной надежде, кусая губы. «Увы, мисс Вайерти, всю эту ночь я играл в карты с его величеством». «Боже, ведь это не то, что я сейчас подумала». И я в ужасе посмотрела на миссис Макстон. «Да нет же, мужчина был», — заверила она. «И когда с вашей кровати к окну ринулся, был мужчина». И вдруг в нашем уютном подвале словно сгустились сумерки. Это было очень странное ощущение, но холодом повеяло из каждого угла, а угли, на которых уже мясо не жарили, а допекали картофель, внезапно погасли. Странная метаморфоза, естественно, привлекла наше внимание, но ненадолго, потому что уже в следующее мгновение всем вниманием попытался завладеть лорд Арнелл, очень напряженно произнесший: «Мужчина, в вашей спальне?» Даже не знаю, по какой причине, но вместо того, чтобы ответить честно, я неожиданно возмутилась и заявила: «Вы удивитесь, но я имею право на личную жизнь». И лишь высказав, поняла, что это прозвучало крайне, по меньшей мере, странно. Лорд Арнелл тоже пришел к подобным выводам и, несмотря на то, что вокруг стало как-то еще холоднее, произнес ледяным тоном. «Личную жизнь в присутствии миссис Макстон?» И меня понесло. «Личная жизнь — дело ответственное. Миссис Макстон были доверены функции наблюдения и контроля». Мне сложно передать все те эмоции, что промелькнули на лице, кажется, с трудом сохранявшего выдержку дракона, когда он попытался продолжить неблагодарное дело выяснения всех подробностей. «Функции контроля и наблюдения над чем?» Каким-то пробирающим до дрожи голосом вопросил он. «Над личной жизнью. Личная жизнь, знаете ли, штука серьезная, и процесс...» «Процесс?» Перебил меня внезапно перешедший на рык лорд Арнелл, а я окончательно осознала, что диалог зашел не то что в тупик, в какие-то лишенные логики, но полные двусмысленности дебри. «Лорд Арнелл, чего вы хотели?» — не выдержала я. «Вас!» — сделал неожиданное заявление городоправитель города драконов. Я изумленно на него посмотрела. В подвале, и так не потревоженном никакими звуками, установилась и вовсе нездоровая тишина. И дракон, судорожно выдохнув, предпринял попытку уйти от двусмысленностей. «Вас, в том смысле, что вас спросить по поводу появившегося в небе Вестернадана дракона». Мне бы хотелось сказать, что я не имею к этому никакого отношения, но утверждать точно я не могла. Именно в этот момент окончательно обнаглевший, и у меня есть такое подозрение, что второй дракон, решительно вошел в мою спальню. Случившееся далее я не пожелала бы объяснять кому бы то ни было, а потому, когда там наверху раздался грохот, сделала вид, что не имею к этому абсолютно никакого отношения. И даже когда на весь дом прозвучал рык, я тоже сидела с самым невинным видом. Более того, мой вид стал еще более невинным, едва стены потряс рев «Аннабель!». Ну, собственно, на этом первый этап отмщения был закончен. Я торопливо деактивировала систему маяков, сложила руки на коленях и вежливо осведомилась. «Что-нибудь еще, лорд Арнелл?» Ответа не последовало. Дракон сделал плавный шаг назад, все так же удерживая шляпу и сжимая трость с силой, заставившей несчастную скрипеть. Развернулся и взбежал по ступеням наверх, покидая наш гостеприимный подвал. Дворецкий услужливо открыл для него дверь и закрыл, едва лорд Арнелл нас покинул. После чего в доме воцарилась мертвая тишина. Впрочем, я догадывалась, что она была не столько мертвая, сколько ошеломленная, изумленная, потрясенная, шокированная, и все эти прочие эпитеты, что могли бы подойти к ситуации, когда один дракон узрел другого в состоянии чуда в перьях. В буквальном смысле. В целом я действовала в рамках правового поля, правда, куда более ранней эпохи, существовавшей практически на заре цивилизации, но, собственно, именно такому наказанию подвергали тех, кто совершал постыдные действия. Действия лорда Довернетти были более чем постыдными. Потому в данный момент дракон пребывал в смоле и перьях. Так что формулировка «чудо в перьях» являлась более чем правильной. И, возможно, я бы даже позлорадствовала в данный момент, но, находясь я в спальне, Довернетти бы не смог в нее войти из-за Уиллары от Франгера Морсу, и ему следовало бы об этом подумать. Но наш привыкший к вечной безнаказанности и окончательно лишившийся совести лорд-старший следователь оказался не слишком последовательным, за что и поплатился. А вот лично я не хотела, чтобы за его поступки и гнев поплатились мои домочадцы. Собственно, по этой причине мы все сейчас и находились в подвале. Правда, от хотя бы маленького торжества справедливости мы все же не удержались. И едва мистер Уоллан посмотрел на меня вопросительно, я кивнула, соглашаясь. И дворецкий осторожно приоткрыл дверь. В напряженной тишине дома отчетливо прозвучало потрясенное «Кристиан!» С трудом подавила в себе крайне неприличное желание подняться наверх и узреть всю картину в целом, но, увы. В следующий миг дверь захлопнулась и вовсе не стараниями мистера Уоллана. Напротив, тот отчаянно пытался ее открыть, но тщетно. С магией драконов ему было не тягаться. «Так нечестно!» — вздохнула Бетси. Она была самой пострадавшей в данной ситуации, потому как убирать последствия нашего нравоучительного плана предстояло именно ей. Но, несмотря на то, что меня к уборке никто не допустил бы, я лично была полностью с ней согласна и всей душой поддерживала ее негодование. «Ненавижу драконов», — заявила в сердцах, деактивируя маячки и решительно поднимаясь. Моя решимость не угасла к последней ступени, нет, но вот сил уже едва хватало держаться на ногах, а потому рука мистера Уоллена была подана как нельзя кстати. В том смысле, что едва ли падение с такой высоты хорошо сказалось бы и на моем самочувствии, и на моей внешности, и на моем физическом состоянии. Падения с лестницы вообще мало кому идут. Подойдя к двери, я решительно применила банальное инвента и, собственно, распахнула дверь, являя собственному взору чудо в перьях. Сработано оказалось на совесть. Мы идеально подобрали температуру разогрева смолы, а потому то, что нанесло бы ожог и сползло с человеческой кожи, на коже драконии держалось превосходно. И, собственно, одна самая старая перина была раскурочена тоже не зря. И потому теперь я могла любоваться двумя явно пребывающими в ярости драконами. Одним в безукоризненном камзоле и вторым, облаченным в смолу и перья. Причем интенсивность покрытия была превосходной. У Девернетти на всем лице без перьев были только глаза. Но это неудивительно. У драконов в случае опасности активируются внутренние века, так что за его глаза мы не переживали в принципе с самого начала этой нравственно торжествующей деятельности. И да, мне доставило истинное удовольствие узреть, как оба дракона при моем появлении замерли, после тяжело задышали, пытаясь сдержать тошноту. Но у Арнеллы выдержка была лучше. Девернетти пришлось для начала сделать шаг назад, после второй, затем... «Ступайте в гостиную, откройте окно, на морозе полегчает», — посоветовала я. «Пожалуй, я лучше покину ваш крайне гостеприимный дом, мисс Вайерти», — прошипел полицейский. «Пожалуй, вам в принципе не стоило в нем появляться, и в целом крайне глупо рассчитывать на гостеприимство там, где вы повели себя как вор, наглец, подонок и нежелательный визитер. Но мы сейчас не об этом. В гостиную, оба, немедленно!» Даже у меня порой сдают нервы. Они повиновались не сразу. Для начала переглянулись. Затем ушел лорд Девернетти и, судя по потянувшему холоду, действительно открыл окно. Лорд Арнелл попытался проявить галантность и произнес: «После вас, мисс Вайерти». Мой весьма недружелюбный взгляд был ему ответом, и все же Арнелл настоял на своем. Гордо вскинув подбородок, я, несколько шатающейся походкой, проследовала в гостиную. Арнелл явился следом и, не спрашивая ни дозволения, ни вообще моего мнения, проходя мимо, накинул на мои плечи свой теплый плащ. И едва ли был расположен выслушивать изъявление моего несогласия с его заботой. Этому дракону также в моем присутствии было крайне затруднительно находиться, а потому он приоткрыл второе окно. И почти сразу кромка экранирующего заклинания пробежалась по стенам, полу и потолку, изолируя нас от возможного любопытства кого бы то ни было, после чего... Собственно, собирался начать лорд Арнелл, который с откровенной яростью взирал на родственника, но начала я. И у меня был повод. «Каким образом?» Голос несколько срывался после физической нагрузки. Я все же еще была крайне слаба. «Каким образом, объясните мне? Я тренировала одного дракона, а в итоге выясняется, что способствовало трансформации двоих». Градоправитель и старший следователь мрачно переглянулись и... Девернетти, видимо, предпочел было промолчать, но лорд Арнелл, слава Господу, решил, наконец, проявить хотя бы какое-то доверие и произнес: «Во время нашей с вами работы я поддерживал ментальную связь с Кристианом». Вот так вот просто. Поддерживал ментальную связь. «Восхитительно!» — ощущая себя все более разъяренной, произнесла я. «Как же чудно у вас выходит играть словами, лорд Арнелл! Как же элегантно и умело вы выводите словесную вязь! Как виртуозно обращаетесь с терминологией! Я восхищена воистину! Но давайте оставим сантименты и словоблудие и перейдем к прямой речи и максимальной откровенности. Вы не доверяли мне настолько, что сговорились с родственником, и тот контролировал процесс на расстоянии, не так ли?» Кузены повторно обменялись напряженными взглядами. «Я же...» У меня не было слов, а, впрочем, нет, нашлись. «Вы!» Я испепеляла лорда Арнелла разъяренным взглядом. «Вы поставили под угрозу мою жизнь!» «Мисс Вайерти, я...» Попытался было оправдаться он. «Вы дракон!» — перебила я. «И, как видимо, любой дракон, а я убедилась, что это, в принципе, вероятно, отличительная особенность вашей расы, плевать хотели на ту наивную глупышку, что в стремлении помочь вам рискнула практически всем. Хотя о чем это я? Я действительно рискнула всем, ведь моя сила расходовалась не на одного дракона, а на двух. У распахнутого настежь окна судорожно выдохнул Девернетти, но едва ли меня сейчас интересовал он. Я продолжала смотреть на Арнелла с нарастающей яростью и гневом, на которые имела вполне обоснованные причины. Меня использовали. Использовали подло, бесчестно и довольно жестоко. Впрочем, действительно, чего же еще стоило ожидать от драконов? Но больнее всего было видеть то, что в глазах лорда Арнелла никакого раскаяния я не видела. Абсолютно никакого чувства вины в принципе. «Мисс Вайерти, вы должны понимать, когда появились предпосылки считать себя виновным в гибели девушек, я обязан был предпринять хоть что-то. Связь с Кристианом была одной из мер». «Связь с Кристианом». Внезапно вспомнила, как быстро лорд Арнелл появился в доме свахи номер 3 миссис Томпсон, когда это потребовалось Девернетти. И слова леди Арнелл о том, что Адриана Арнелла в крови на дне ущелья нашел именно лорд-старший следователь. Стоило ли ранее мне подумать о том, что между этими двумя присутствует какая-то слишком отчетливая связь? Возможно, и стоило бы, но я не детектив и не сыщик. Я даже подобных предположений не строила, и мне это простительно. А вот вопрос о простительности поступка лорда Арнелла едва ли имело смысл поднимать. Он поступил подло. Действительно, крайне подло он обязан был предупредить. Просто обязан. Я рисковала слишком многим, решившись на работу с ним, а он... «Убирайтесь», — проговорила с горечью, глядя в черные глаза дракона. «Убирайтесь вы оба». Секундная пауза. «Она», — начал было лорд Девернетти. «А вы действительно полагаете, что я должна с вами разговаривать после того, как вы перешли даже не границу, все возможные грани?» — гневно спросила я. Чудо в перьях скрежетнуло зубами и решила промолчать. Но то ли решила, то ли очередной приступ дурноты. Хотя через секунду Девернетти преодолел себя. «Вы наложили запрещенное заклинание на представителя власти», — как-то даже угрожающе прошипел он. Я просто поверить не могла в то, что слышу. «Но вы мерзавец», — злость затопила волной. «Бесстыдный, бесчестный, подлый мерзавец». «И представитель власти», — сверкнул улыбкой лорд-старший следователь. «И как представитель власти я требую, чтобы вы избавили меня от Уиллары и от Франгера Морсу». От подобной наглости я на миг дышать перестала, потрясенно глядя на это чудо в перьях. Я бы многое могла сказать, действительно многое, но хватило меня всего на одно слово. «Никогда!» Пожав смоленисто-перьевыми плечами, полицейский спокойно ответил. «Инкриминирую вам нападение на представителя власти. Срок заключения называть стоит или так договоримся?» Разъяренно выдохнула. «Вы уже договорились, лорд Девернетти. Инград, get X!» И дракона, который был не в силах противостоять моей магии, смело сначала заклинанием подчинения, а после изгнания. Мне же оставалось лишь рухнуть на ближайшее кресло, стремительно доставая платок и встречая очередное носовое кровотечение. К моему искреннему сожалению, оставшийся лорд Арнелл, собственно, остался и все это видел. «Мисс Вайерти, я могу чем-нибудь по...» Он осекся под моим полным ненависти взглядом, усмехнулся и произнес: «Да, вы правы, во всем». «Спасибо, что признали очевидное», — язвительно ответила дракону и с недвусмысленным намеком поинтересовалась. «Что-нибудь еще, лорд Арнелл?» Он прошел к окну, оставленному открытым его родственником, закрыл второе, которое приоткрывал для себя, остановился там же, максимально далеко от меня, и сообщил: «Связь с Кристианом была установлена до наших с вами тренировок, и вы должны понимать причины подобного решения». Всплеснув руками, я стремительно вернула платок обратно к носу и, уже потеряв всяческую веру в драконов, как, в принципе, имеющую совесть расу, устало сказала: «Вы обязаны были сообщить мне об этом. Вы обязаны были, лорд Арнелл. Просто сказать, а не пытаться помочь после, когда вливали в меня молоко. А мне бы, вероятно, еще тогда следовало бы понять, что ваша явно демонстрируемая тревога за меня была более чем обоснована вашим молчанием». Он хотел было что-то сказать, а я, и так глубоко потрясенная тем, что совершил профессор Стэнтон, тихо вымолвила: «Ложь ранит, лорд Арнелл, но молчание убивает, и ситуация с вами стала очередным тому подтверждением. Знаете, кровь уже остановилась, и я убрала платок от лица, но встать с кресла, правда, уже едва ли была в силах. Я лишь хотела помочь вам, городу и тем несчастным, которых даже не убивали, приносили в жертву. Вы знали мотивы моего решения. Вы знали, что я поступаю абсолютно бескорыстно, и вы поставили мою жизнь под удар, лорд Арнелл, прекрасно понимая это. Дракон так не считал. Ваша жизнь не была под угрозой, мисс Вайерти. Я оберегал вас как мог, я... Если в определение «оберегал» входит попытка отравить меня, не надо так больше, лорд Арнелл. От ваших обереганий мне гораздо хуже, чем даже от нападений. Дверь там. И я безапелляционно указала на выход. Увы, Арнелл даже не пошевелился. Может, и к лучшему, потому как, немного подуспокоившись, я вспомнила, что, вероятно, у появления лорда Арнелла имелся повод. Потому и спросила. «Зачем вы явились?» Он принял это временное перемирие, присел на край подоконника и сообщил. «Первое. Узнать, имеете ли вы какое-то отношение к появившемуся второму дракону?» «Собственно, ответ на этот вопрос я уже получил». «Более конкретных объяснений потребую у родственника». «Неужели вы, наконец, предпримете попытку прекратить домогательство лорда Довернетти в отношении меня?» Не удержалась я от язвительного вопроса. В черных глазах дракона промелькнуло что-то такое, что я решила списать на свое излишне творческое воображение, и Арнелл сдавленно произнес: «Мисс Вайерти, если бы я мог на вас жениться, я бы, несомненно... Но так как подобной возможности у меня нет, я вынужден...» И у меня воистину лопнуло терпение. «Лорд Арнелл, если бы я хотела стать вашей женой, поверьте, я бы сообщила вам об этом в первую очередь. Но так как подобного желания у меня нет, то давайте вы поступите как мэр и правитель этого уже крайне нелюбимого мной места жительства и предпримите хоть что-то в стремлении объяснить лорду Довернетти, что я не желаю, не хочу... И мне делается дурно от его попыток втянуть меня в его матримониальные «пусть будет устремление». Лорд Арнелл сделал глубокий вдох, медленно выдохнул, успокаиваясь, и произнес. «Мисс Вайерти, вы все равно выйдете замуж, и Кристиан — лучший вариант из всех возможных». И у меня просто слов не осталось. Никаких. Впрочем, спустя пару секунд старательно успокоительного дыхания я все же осведомилась. «Вы серьезно?» На миг Арнелл все же посмотрел мне в глаза и ответил. «Более чем». Мне оставалось лишь потрясенно развести руками, выражая все свое негодование с недоумением пополам. «Лорд Арнелл», — выговорила наконец, — «у вас тут город с населением существенно более 10 тысяч. Вы действительно полагаете, что я не смогу найти себе достойного супруга?» Неожиданно мое заявление вызвало гнев у данного представителя семьи основателей города. И пусть это выразилось лишь в мгновенно сузившихся глазах и желваках, отчетливо проступивших на скулах градоправителя, но гнев присутствовал. Хотелось бы еще узнать его причины, но едва ли они были мне известны. «Или вы считаете себя и лорда Довернетти единственными мужчинами в округе?» Сузил глаза еще сильнее, словно действительно так и думал. Это стало последней каплей в чашу моего терпения. «Я прошу, настаиваю и требую, чтобы вы оградили меня от домогательств вашего крайне достойного родственника», произнесла, сжав окровавленный носовой платок. Лорд Арнелл промолчал, пристально глядя на меня. Но едва ли меня это могло остановить. «Я также требую, чтобы вы прекратили являться в мой дом с сомнительными предложениями помочь вам. Увы, но вы этого не достойны, ни помощи, ни жалости». «Я никогда не просил ни о помощи, ни о жалости», — вдруг прорычал дракон. «О да, вы о ней молчали?» — не сдержалась я. «О помощи, как, впрочем, и обо всем остальном. Убирайтесь!» И на этот раз лорд Арнелл не остался стоять на месте. Сжав трость так, что она сломалась, он удержал обе составные части своего средства для повышения статусности и направился к двери, больше ничего не говоря. Но едва он взялся за ручку, я вдруг вспомнила о произошедшем в кабинете лорда Довернетти приступе мигрени у Арнелла и задала вопрос, который тогда в порыве праведного гнева не успела. «Лорд Арнелл, Кольцо, что было на вас, откуда?» Остановившийся в проходе дракон с прямой спиной, которая сейчас стала, казалось, еще прямее, не оборачиваясь, ответил. «Подарок супруге императора. Она обратила внимание, что, несмотря на помолвку, у нас, леди Инсан, отсутствуют помолвочные кольца. Доброй ночи, мисс Вайерти». И он ушел, оставив меня, с одной стороны, в справедливом негодовании, с другой — с необъяснимым чувством вины. Потому что кажется, а скорее даже я более чем уверена, что Арнеллу вновь требуется помощь. А также более не подлежал сомнению тот факт, что предки драконов были совершенно правы, не советуя своим потомкам связываться с императорской семьей. Узнать бы, что они там еще завещали потомкам, эти всезнающие предки. И запоздало вспомнить, что плащ лорда Арнелла все еще на мне, а вот дверь за драконом уже захлопнулась.